Вы хотите полного вырождения? Вряд ли. Слишком многое тогда канет в небытие. Нужна новая горячая кровь. И не так уж важно, откуда она приходит. Для чего-то же мы сжигали одни города и строили другие, совершенствовались в магии и в могуществе. «Сама история вещает вашими устами, милорд Сенешаль», — сказал гвардеец, подмигнув Сварогу, уже полностью освоившемуся в этом странном обществе. «Щенок», — сказал старик в черной кольчуге. «Я таких на кол сажал, случалось. Вот только пропустили того, кто помог вам раньше времени переселиться в царство теней». «Перестаньте», — сказал адвокат. «Неужели никто не в состоянии оценить серьезность момента?» Он повернулся к Сварогу. «Боюсь, молодой человек, в чем-то мы покажемся вам смешными и даже глуповатыми. Что поделать? Мы ведь призраки людей. Уходя в мир теней, никто не становится ни умнее, ни талантливее, ни могущественнее. Он всего лишь узнает много нового, но это не добавляет ума, а способно лишь прибавить печали, если бы тени обладали прежними чувствами. Так что мы остались, какими были. В том, что это непреложно, вам, извините за бестактность, самому предстоит убедиться через несколько столетий. Вы ведь, я догадываюсь, хотели получить какой-то совет, ответы на некие вопросы? — Да, — сказал Сварог. Прошлое не годится в советчики, потому что оно не знает настоящего. А ответы вам предстоит искать самому. Разумеется, вас никто и ничто не обязывает. Мир, куда вы попали, предоставляет все возможности прожить жизнь беззаботно, приятно и легко. Но вам, боюсь, это не удастся. То, что случилось с вами, никогда не происходило просто так, по слепой игре случая природы. «Я догадываюсь», — сказал Сварог. «Тогда вам следует быть готовым ко всему, к любому. Чем больше вы узнаете об этом мире, тем сильнее станете, когда придет пора. Но у меня создалось впечатление, что на меня махнули рукой, когда поняли, что не достигли желаемого», — сказал Сварог. «Возможно. Или у вас умышленно создали именно такое впечатление. Здесь, за облаками, давно прекратились войны». «А жаль», — вмешался призрак в черной кольчуге. «Войны прекратились», — продолжал адвокат. «Но интриги и заговоры — вещь неистребимая. А вас уже посвятили в тайные книги заклинаний?» «Обещали сделать это завтра», — сказал Сварог. «Конечно, вам будет трудно. Одно дело — овладеть книгой в пору отрочества, и совсем другое — человеку более взрослому, по сути, постороннему. Но вам это поможет». «И не забудь овладеть родовым умением», — сказал черный пращур. «У каждого рода есть свое заклятие, фамильная тайна». «Какая у вас?» «Мы, Гейры, обладаем великим даром. Можем вернуть к жизни павшую лошадь, но только на сутки». «Великолепно», — сказал Сварог. «Не кривись. Когда-то это чертовски помогало. Думаю, что внизу на земле это и сейчас может пригодиться», — сказал адвокат. «Итак, граф Гейр, надеюсь, присутствующие не возражают против употребления этого имени применительно к нашему гостю». Судя по лицам, у некоторых имелось на сей счет особое мнение, но вслух они его не высказали.